1986. Джамаль ел небо. Разевал рот шире, пока не раздавался щелчок скрытых в самой глубине челюсти шарниров и всасывал тяжелую жирную белизну, кружившую и задувавшую вокруг. Правда, язык его никакого вкуса не ощущал. Джамаль бегал по кругу, подъедая клочья густого, белого, опадающего неба, и понимал, что наполняется им холодным и далеким, огромным, пустым, сводчатым пространством. «Джамаль!» Это Кассандра подошла к нему в ее белой куртке и синих очках. Джамаль всосал последнюю порцию и скорбно взглянул на оставшееся недоеденным небо. «Пойдём-ка, малыш», — сказала она, переступая большими, обутыми в сапоги ногами. «Все уже готовы?» Джамаль стоял, выжидая. Ну, конечно, часть белого безмолвия он съел, но столько еще осталось. «Красиво, а?» — сказала Кассандра и опустила ему на голову большую ладонь. «Если, конечно, любишь природу. Лично я питаю большую склонность к коктейльным барам, квартирам, ну, в общем, к таким местам, где можно самой выбирать освещение, хотя бы отчасти. Дневной свет, друг молодежи. Ну, пойдем же, пойдем, пока твоя бабушка из колготок не выскочила». Джамаль потянулся к ее руке. Рука была теплая, почти горячая, бугристая от перстней. Снежинки, падавшие на белую куртку Кассандры, сразу же и исчезали. Пока она вела его к дому, Джамаль держал рот широко открытым, чтобы съесть еще немножко. «Если мы к ночи не покинем Коннектикут, ты обратишься в камень», — сказала Кассандра. «Хотя постой, это неправда. Я обещала твоей бабушке не впадать при тебе в преувеличение. Ее тревожит твое восприятие действительности. Так что, послушай, последнее мое заявление я отзываю. Оставшись до наступления темноты в Коннектикуте, в камень ты не обратишься. Просто будешь жить дальше, но в Коннектикуте». Джамаль набивал рот, оставлял на снегу отпечатки ног. Дом приближался, белый, с белыми полосками на черных ставнях. Снежинки летели мимо желтых прямоугольников окон. «Мы пришли!» — крикнула, открыв заднюю дверь, Кассандра. В доме было тепло, и не продохнуть от правил. Бабушка вышла из кухни и присела перед ним на корточки. «Вы пришли», — сказала она. И улыбнулась, коротко и измученно. Бабушка была смуглее Кассандры, счастливее и озабоченнее. Рты у них были одинаковые. «Ты посмотри на себя», — сказала бабушка. — Ушел на улицу без варежек. — Влекомый и неодолимой тягой, — подтвердила Кассандра. — У него ладошки замерзли. Лицо бабушки наморщилось, она питалась заботами. — Пойдем на кухню, Джамаль, — сказала Кассандра. — Согреем твои ручонки. — Нет, ну правда же, — сказала бабушка. — Нельзя же бегать по улице полуодетым. Там все-таки мороз. «Верно, верно», — подтвердила Кассандра. «Возблагодарим Господа за центральное отопление». «Ты меня слышишь, Джамаль? Думать надо. Нельзя делать все, что тебе в голову взбредет». «Ах, Мэри», — сказала Кассандра. Бабушкино лицо застыло. Она была рассержена и полна решимости. «Знаете», — сказала она, — «я все-таки его бабушка». «А я его крестная мать. И думаю, что время от времени 4-летний мальчик может побегать по снегу и без варежек. Из этого вовсе не следует, что он обрекает себя на жизнь уголовного преступника». Кассандра бабушка потупилась, потом подняла взгляд. «Ладно», — сказала она. Бабушка перекатывала во рту жесткий катышек гнева, и кисло-сладкий вкус его ей не нравился. «Пойдемте, оба». Джамаль позволил бабушке взять его за руку и отвезти в комнату, в которой обычно устраивались праздники. Под потолком еще висели, покачиваясь, надувные шары. На белом столе белела половинка торта, окруженная оплавившимися огарками свечей. Бен сидел в кресле во главе стола рядом с тетей Сьюзен. Дедушка стоял за ними, голодно оглядывая комнату. Ему хотелось съесть этот дом, а Джамалю хотелось съесть все, что дом окружало. Бен, катавший по скатерти свой новенький оранжевый грузовик, сурово уставился на Джамаля. «Так ты еще здесь?» — сказал Бен. Джамаль кивнул. Бен и их общий дедушка смотрели на него и видели, какой он маленький, темнокожий, падкий до внезапных исчезновений. Он видел, что они видят его таким. «Конечно, здесь», — сказал дедушка. «Ты же не стал бы удирать с собственного дня рождения, правда, дружок?» «Все решили, что ты пропал», — сказал Бен. Тётя Сьюзен коснулась волос Бена, а потом подошла к Джамалю и, помедлив четверть секунды, коснулась его волос. Он почувствовал ее руку, ожидавшую чего-то, потом ее прикосновение. «Мы все с ног сбились, отыскивая тебя, милый», — сказала тётя Сьюзен. Джамаль кивнул. Он ел морозный воздух. Он был нигде и везде. «Нам пора», — сказала бабушка. «Мне не хочется ехать по такой погоде в темноте». Она говорила это дедушке, хоть на него и не смотрела. Говорила о темноте, о плохих дорогах и о чем-то еще, о терпеливо ждущей чего-то потребности. «Угу», — сказала тетя Сьюзен. «Джамаль, голубчик, нам было так приятно повидаться с тобой». Откуда ни возьмись, появился дядя Уилл. Только что его не было, и вдруг он есть. «Вишь ты», — сказал он, — «а мы думали, ты пешком домой пошел». Джамаль смотрел в ковер. В ковре прятались люди. Жирная японка с растопыренными руками и улыбчивый дьявол. Когда он оторвал взгляд от ковра, дядя Уилл был еще здесь. Стоял рядом с тетей Сьюзен. Тётя Сьюзен улыбалась, платье на ней было такое же, как на бабушке, только ярче и пуговиц больше. А еще тётя Сьюзен носила на груди золотую птичку, яркую птичку с острым клювом. «Ну, пошли, разбойники», — сказала бабушка. Джамаль испуганно оглянулся. «Где Кассандра?» Она уходила куда-то, но теперь была здесь, за его спиной, с ее светом и запахом. Он поднял руку, коснулся своих волос, потом сжал ладонь Кассандры. Комната переливалась светом и искрами. «Всем спасибо», — сказала Кассандра. Потом была долгая возня с пальто и прощаниями. Когда открыли парадную дверь, в нее полетел снег. Джамаль смотрел, как снежинки исчезают, уходя в половицы. Думал о том, что не успел съесть. В руках он держал часть подарков. Оранжевый грузовик, такой же, как у Бена, и космический корабль из звездного пути. А дядя Уилл держал большого плюшевого мишку, которого Джамаль так хотел и которого теперь смущался. То есть все еще хотел, но и как-то не очень понятно презирал. У мишки были пустые черные глаза и бледно-оранжевый язык. «Передай Зои, что все мы надеемся на ее выздоровление», — сказала тетя Сьюзен. «Конечно, передам», — пообещала бабушка и поцеловала тетю Сьюзен. Тетя Сьюзен сильно походила на бабушку, но была смуглее, озабоченнее и глаже. Птичка блестела на ее платье. Джамаль, прижимая к груди подарки, пошел к машине между Кассандрой и дядей Уиллом. Его окружали сложно устроенные волны любви и неприязни. Оглянувшись назад, Джамаль увидел в проеме двери Бена и дедушку. Оба ждали, очерченные желтизной, когда он уедет. Дядя Уилл сел за руль, бабушка рядом с ним, Джамаль и Кассандра сзади. «Ну, вот и все», — сказал дядя Уилл. «По-моему, все прошло хорошо», — сказала бабушка. «Разумеется», — ответил Уилл. «А как же? Милый маленький праздник». Джамаль смотрел, как бьются об окна машины снежинки. Смотрел, как пролетают мимо деревья, другие машины, дома. И видел себя. Видел, как он забирает все это, высовывается из окна и сгребает рукой дома и деревья, пока машина катит сквозь ветреную белизну. И как приносит их домой и показывает маме. «Расскажи еще раз», — прошептал он Кассандре. «О чем?» «Ну, ты же знаешь». «Опять о том же?» — спросила она. «Да». «Да ты маньяк, мой милый». «Ну, расскажи». «Ладно, ты был новёшеньким и самым крохотным существом, какое...» «Каким? Каким крохотным?» «Хм, ну, чуть меньше одного из цыплят, которые выставлены в витрине Ли Чоуз». «Нет». «Ну, мы же не будем с тобой ругаться из-за какого-то дюйма, верно?» «Ну, ладно». Ты был таким же крошечным, как щенок миссис Гарсия, таинственным незнакомцем. Да. И мы положили тебя на сиденье машины и повезли в Массачусетс, на Зеленую реку. Туда долго ехать, сказал Джамаль. Да, ты прав. Больше 2 часов. Существуют, конечно, реки, до которых доехать было бы намного проще. Но твоя мама побывала однажды на Зеленой реке и увидела, что в ней есть нечто волшебное. Поэтому, когда ты родился, выбора у нас не оставалось. А крестить тебя мы могли только там. Да. Мы ехали больше 2 часов, продолжала Кассандра. Стоял приятный июльский день, вдоль дороги росли тигровые лилии и черноглазые сюзанки. На мне был весьма, ну, если я вправе сказать об этом сама, соблазнительный крестильный наряд. Белые кожаные брючки, верхняя половина смокинга и походные башмаки, поскольку, мой милый, нам еще предстояло отправиться в настоящий поход к волшебной реке. Ведь твоя мама не стала бы выбирать ту, которая протекает рядом с шоссе. Нет уж, увольте. А ехали мы в синей машине. Да, совершенно верно. В прокатной Тойоте. Не так, чтобы очень роскошный, но надежный. А находились в ней ты, твоя мама, Вилл и я. Ага. И вот, наконец, мы остановили машину и понесли тебя к реке. «Это далеко?» — спросил Джамаль. «О, для того, чтобы точно ответить на твой вопрос, мне необходимо подумать. Во всяком случае, дальше, чем от Канал-стрит до Центрального парка». «Правильно». «И, наконец, мы пришли к реке. И прическа твоей тети Кассандры несколько растрепалась, однако она была настоящим труппером, очень дальней, но все же родственницей Дэниела Буна. И сказать по правде, река была прекрасна. Большая, широкая, с деревьями по берегам, и, видит бог, людей вокруг почти не было, ведь мало кто согласился бы тащиться в такую даль лишь ради удовольствия полюбоваться на то, что течет у него дома из крана». «Там еще рыба была». «Форель. Прекрасно различимая. Все мы разулись и вступили в воду, холодную, как лед. И у тети Кассандры случился недолгий приступ недовольства, с которым она великолепнейшим образом справилась. Вода была очень чистой. Дно реки покрывали круглые камушки. И все было так красиво, несмотря даже на то, что от температуры этой воды эскимоса пробила бы нервная дрожь». «Меня несла мама». «Да, именно так», — подтвердила Кассандра. «Мы вошли с тобой в воду, произнесли несколько слов. Я и Уилл пообещали заботиться о тебе, а потом Уилл, не слушая возражений тети Кассандры, вылил тебе на головку немножко холодной воды, потому что это как-никак было крещением». «Я разревелся». «Ну, как поступил бы на твоем месте всякий разумный человек. Ты ревел во все время нашего возвращения к машине, а как только мы тронулись с места, заснул». «И это конец истории», — сказал Джамаль. «Более-менее. Вот так усталая старая кляча, которая сидит сейчас рядом с тобой, и стала твоей крестной матерью. Милый, если мир и полон чего-то, то лишь сюрпризов». «Конец истории», — повторил Джамаль. «Ну-с, «И да, и опять-таки нет», — ответила Кассандра. Когда они вернулись домой, Зоя лежала в жару. Некоторое время назад жар утих, обратив ее в женщину, сидевшую посреди комнаты с чашкой ромашкового чая в руках и глядевшую, ожидая возвращения сына, как за окном падает снег. Потом температура подскочила снова, и Зои потонула в ней, в жаре, в немощи, в странных обжигающих мыслях, которым не терпелось обратиться в сны. Болезнь действовала на нее как наркотик, но содержала в себе что-то более резкое, подлое, и Зои напрягала силы, стараясь сохранить в окруженной снегами комнате заведенный порядок, обычный ход времени. «Это Нью-Йорк». Это январь. Выцветшие розы на обшивке кресла норовили зашевелиться, обзавестись лицами. Однако Зои запретила им это, и они остались розами, красными, пурпурными, неподвижными. Она лежала на матрасе, присматривая за розами, и тут все вернулись. Зои следила за розами слишком пристально, чтобы услышать, как открывается дверь. Джамаль нерешительно и торопливо запрыгнул к ней на матрас, от сына тянуло холодом, волосы его были осыпаны совершенной формы бусинами чистой воды. «Привет», — прошептала она, — «ты вернулся». «Мне космический корабль подарили», — сообщил он, и показал ей подарок — серую тарелку с прозрачным куполом в самой середке. Джамаль описал ею в воздухе широкую дугу, и Зои уловила запах корабля, резкий запах новой пластмассы, неживой и сладковатый. «Совсем такой, как ты хотел», — сказала она. Голос ее был точно струйка воды, истекающая из какого-то места, которое находилось вблизи нее, но не в ней. «Да», — подтвердил Джамаль, хотя она и знала, что это неправда. Каким образом они научаются врать так рано, когда никто их об этом еще и не просит? Ее мать присела на краешек матраса, положила ладонь на лоб Зои. «Ты все еще горишь», — сказала она. «Не страшно», — ответила Зои. «Мне уже стало лучше, а полчаса назад все вернулось». «По-моему, тебе все-таки стоит показаться врачу», — сказал Уилл. «Если ты ему не позвонишь, позвоню я». «Да нет, все хорошо», — сказала ему Зои. «Ну, грипп, с кем не бывает. Он и у Джамаля был на прошлой неделе, правда, милый?» Джамаль кивнул. Он весь ушел в созерцание новой игрушки, и Зои тоже, следом за ним. Свет лампы сиял на серой поверхности корабля, на белом слове «Энтерпрайз». «Космос ярок, не темен». И ты можешь лететь, куда захочешь. Кассандра сказала. «Я согрею для Джамаля немного супа. Может, и ты поешь, а, лапа?» «Нет», — ответила Зои. Поверхность корабля была гладкой, поблескивавшей точно гранит, и на миг Зои поверила, что внутри этой нехитрой игрушки спрятано нечто сказочное. Потом эта вера ушла, потом вернулась. «Я не хочу суп», — сказал Джамаль. «Ладно, хорошо», — согласилась Кассандра. «Не придется рисковать ногтями, вскрывая банку». «Он должен что-то поесть», — сказала мать Зои. «Джамаль, у тебя же во рту целый день ни крошки не было, не считая всякой ерунды». «Кусок праздничного торта, мороженое и изрядное количество снега», — сказала Кассандра. «Каждому временами приспевает охота сесть на диету, на ту, что только для белых». «Пару ложек супа, Джамаль», — сказала мать Зои. «Не хочу супа», — ответил он, однако мать Зои все равно пошла на кухню, потому что она так решила. Зоя ощущала маленький хаос страхов и желаний сына, его голод, его нежелание испытывать голод, его любовь к космическому кораблю. И напоминала себе, ты его мать, тебе нельзя слишком в нем растворяться. Уилл опустился на колени рядом с матрасом, погладил ее по голове. «Мне что-то тревожно за тебя», — сказал он. «Зря», — — ответила Зои. «Великое дело, грипп». «Так ведь уже третий раз с сентября». «Я его от Джамали подцепила. Каждый, кто по многу сидит с ребенком, рискует заболеть. Мы с ним обмениваемся микробами. Он мне, я ему». «И все же я хочу, чтобы ты показалась врачу». «Да не нужен мне никакой врач», — сказала Зои. «Поваляюсь пару дней в постели, все и пройдет». Теперь и Кассандра опустилась на колени по обок Вилла. И их соединил нимб любви и тревоги, гордости, недовольства собой, сложной неприязни, которую они питали друг дружке. Кассандра сказала: «По-моему, тебе хочется, чтобы все мы ушли и оставили тебя, черт подери, в покое. Дали поспать». Зоя улыбнулась, купаясь в жару. Вот лицо Уилла, ставшее красивее с тех пор, как он придумал для себя новую личность, устойчивую и надежную, как огород, в котором растят только одну культуру. Вот вызывающая откровенная некрасивость Кассандры, ее режущий глаз свет. «Никуда вам уходить не надо», — ответила Зои, зная, что им ни говори, они все равно уйдут, хочется ей или не хочется. Зои снился сон. Больной, мутный, пронизанный короткими вспышками страха, казалось, таящимися в мире, как угри таятся в камнях. Она проснулась, полежала, тихо дыша, ожидая, когда к ней вернется комната, ее неровный потолок и старая мебель, синее окно, за которым немощно мерцает единственная зимняя звезда. Оказывается, Джамаль заснул рядом с ней. Желание разбудить его она поборола, но тут он проснулся сам, словно услышав ее мысли. Такое случалось время от времени. Зоя никак не могла решить, означает ли это, что она хорошая мать или, наоборот, что плохая. Он открыл глаза и смотрел на нее. «Привет», — сказала она. Джамаль не ответил. Он так и не расстался с космическим кораблем. «Все нормально?» — спросила Зои. Джамаль кивнул. Она подтянула одеяло, накрыв сына по грудь. Одинокая, бледная, холодная звезда светилась в окне, и Зои погрузилась в полусон, в котором она пряталась вместе с сыном в развалинах, в синей тени одряхлевшего памятника, укрывшись среди отзывающихся гулким эхом мраморных глыб и влажных спутанных лоз. А кто-то или что-то пыталось найти их. Картина была настолько живой, что Зои приложила палец к губам, предупреждая Джамаля: «Сиди тихо». Потом сон ушел, и она увидела себя. Женщину, лежащую рядом с сыном в комнате в Нью-Йорке. И все-таки ощущение, что за ними кто-то охотится, покидать ее не желало. Она шепотом велела Джамалю перебраться в его постель и спать там. В ответ он поднял над головой космический корабль. «Ведите нас, получу», — сказал он.